«Стойте, можно ли что-то сделать с этим?» Прижимая к груди маленькое чадо, что погрузилось в сон, спросил отец. «Только молиться богине и надеяться, что шрамы вашего сына вызваны совершенно другим недугом». Опуская руки, сказала девушка, молча кивнув головой, прощаясь с несчастными людьми, решив оставить их наедине, не в силах хоть чем-то помочь. «Богиня нас благослови», рыдая, дрожащими от горя губами вымолвил Павел, передав жене ее сына. Проснувшись от сосущего в животе чувства, я открыл слипшиеся глаза. «Как же сильно хочется есть, аж желудок сводит», подумал я, с трудом осмотревшись по сторонам. Заметив мягкое на вид пузико, предположительно женское, с мыслью, что скорее всего это моя мать, я решил ее разбудить. «Пускай меня накормит, как-никак я ее ребенок». Сказано сделано, в следующую секунду потянувшись к животику мамы, с трудом прикоснувшись к цели, непослушными культяпками, я принялся трогать ее плоское пузико, не в силах на что-то еще. К своему удивлению, под малым слоем жирочка, я обнаружил твердый как сталь пресс. Хм, это мышцы у нее такие сильные, или я невероятно слабый? Сложив 2 плюс 2, я пришел к мысли, что, скорее всего, второе. Ммм, послышалось, тихое сопение откуда-то сверху. Следом за звуком, зашевелилось одеяло, что скрывало меня под собой, слегка щекоча нежную кожу. С трудом задрав голову вверх, я увидел смотрящую на меня темноволосую девушку, что, улыбнувшись, нежно взяла меня в свои объятия. «Боже, какая она красавица!» Пронеслось у меня в голове. «А что это за негодник?» Тут проснулся. «Кто-то хочет кушать!» С любовью в голосе, произнесла сонная на вид девушка. Подметив для себя, что моя мама лишь чуть старше Сильв, я уставился на просто гигантскую грудь, что так и манила, желая присосаться. Хотя скорее за меня говорил мой живот, что пробурчал в негодовании. Прикинув, что этот огромный бюст можно использовать, как личное кресло, я потянулся ручками вверх, сдерживая накатившее желание заплакать, вспоминая, как же я ненавидел эти крики в прошлом. Закутав меня в покрывалко, что лежало рядом, мама поднесло меня к своей внушительной груди. Не сдерживая себя, обхватив губами твердый сосочек, я принялся рефлекторно посасывать его, желая наполнить ноющий живот. Почти сразу мне в рот потекло теплое материнское молочко, попадая прямиком в пустой желудок. По воспоминаниям из прошлой жизни этот вкус довольно сильно отличался от коровьего молока, что я изредка пил. Чуть жирнее и слаще, намного слаще. Ммм, я готов пить его вечно. Отдавшись удовольствию, закрыв глаза и причмокивая, я почувствовал себя плывущим по неспешно текущей, теплой реке, течение которой неспешно утаскивало меня в неизвестные дали. Напившись до отвала, я окинул взглядом наш дом, или точнее комнату, что по-видимому являлась спальней. В ней стояла одна широкая, на вид мягкая кровать, на которой сидела мама, одна простецкая деревянная тумба с правой стороны, где спал еще один человек, по-видимому отец. На полу лежал гигантский мех, покрывая собой почти всю комнату. Стену за маленьким подголовником также украшала чья-то пышная шкура. Сама комната была построена из сруба, как и весь дом. Сделал я предположение. Тусклый же свет, что почти не освещал, позволяя слегка осмотреть убранство комнаты, шел от настольной лампы, что расположилась на тумбе со стороны отца. «Мде, не густо», подумал я, вспоминая слова Сильв, что внушило мне, будто в ее мире почти все богаты от бедняков единицы. Не сказал бы, что все так печально, скорее всего мы являемся средним классом, если это средневековье. Покачав меня немного на руках, мама положила мое маленькое личинообразное тело аккуратно обратно в кровать. Пока она что-то поправляла, в слабом свете лампы я успел заметить темный кустик лобковых волос, что словно стена замка скрыл за собой заинтересовавшую меня вещь. Глава 6. Урок от мамы и неожиданный конец. С моего дня рождения прошло уже целых 3 года. Ох, как же сильно мне надоело это недержание, вы бы знали. Теперь я полностью понимаю маленьких детей, что вечно плачут и кричат. Мне кажется, они просто жалуются вам на свою жизнь, что совсем не сахар. Как человек, привыкший отмечать свое день рождения, хотя бы тортиком, я сильно негодую данным фактом, что здесь, по-видимому, о таком празднике даже и не слышали. За все проведенное в этом мире время я чувствовал витавший в воздухе дух праздности лишь 5 раз. В первый раз это было, когда я наконец смог научиться ходить в свои первые 7 месяцев жизни. Тогда отец даже отпросился с работы, дабы провести со мной и гостями весь оставшийся день. Еще три я прочувствовал на каждую зиму с моего рождения, когда богиня спускалась в наш мир, дабы благословить людей удачей на весь последующий год. Через окна я видел, как улицы приукрашивались маленькими лентами огоньков, что сильно походили на гирлянды, а также милыми игрушками. Если сравнивать с прошлым миром, это что-то смутно похожее на Новый год, только без елки, мандарины Деда Мороза. Самым радостным событием в этот день был приход Сильв, что в облике кошки прокрадывалась ко мне поговорить. Из ее рассказов я узнал, что Сильв, разделяя свое сознание, появляется в каждой церкви, вселяясь в девушек, которых жители называли крупицами света. Мои же расспросы о магии и мире вокруг кончались словами, что мне еще рано об этом знать. Но немного Сильв все же решила рассказать мне о основах, дабы я от нее отстал со своими глупыми расспросами. Как оказалось, манна в этом мире начинает собираться в теле человека лишь к 10 годам, концентрируясь в малое ядро, что неспешно растет, и только по достижению 16 лет сжимается в полноценное туманное ядро. Но так как я особенный из-за энергии Сильв в моем теле, мой организм уже с самого рождения начал собирать манну. К сожалению, или к счастью, хоть мое ядро и наполняется нужной для создания энергии раньше, оно не сожмется, продолжая собирать манну все так же до 16 лет, что ограничивает мои грязные помыслы, хомяк меня грызи. Ну и последний праздник, пламя которого и не думает угасать, это моя радость легкодоступности к женскому телу, а точнее к телу моей мамы. Вы только представьте, как кайфово играть с ее упругими грудями, получая в ответ лишь умилительные улыбки и смех. Конечно, я начал пользоваться своим положением по полной, сразу же выполнив многие из своих желаний, о которых в прошлой жизни мог лишь мечтать. И вот сегодня, с желанием откусить еще кусочек от этого сочного пирога, я, весело вскочив с кровати, побежал на кухню, откуда доносилось тихое мамино пение и манящий запах еды. Выбежав из спальни, я, весело шаркая маленькими ножками по пушистым шкурам монстров, что были сшиты в гигантский ковер на пол дома, который захватил себе прилично еще и на кухне, увидел маму, стоящую у плиты. Не думая, я нацелился на мамины ляжки, что за прошедшие годы ни на каплю не ухудшились, став лишь сочнее, слегка покрывшись жирочком, почти не скрывая упругих мышц. Отметив с сожалением, что сегодня на маме была отцовская футболка, что прикрывала ягодицы и передник, я, пробежав мимо гигантского обеденного стола, с разбегу влетел в мягкие ляжки, застряв в них лицом. «Что это тут за негодник?» — спросила мама, слегка раздвинув ноги и поджав груди рукой, посмотрела на меня. «Я пришел за своими сокровищами!» — радостно выкрикнул я, обхватив мамины ляжки руками, посмотрел наверх, где уперся в суровую реальность шорт, что скрыли главную женскую прелесть, мою прелесть, словно смеясь надо мной. Несколько темно-синих волосиков выглядывало из-под коротких шорт, еще сильнее подогревая интерес. Следом мой взгляд скользнул под футболку, откуда было видно две сочно придавленные друг к другу рукой дыньки. «Потом их заберешь, а пока давай иди умойся, я тебе покушать наложу. Тебя ждут ленивые вареники с медом, сладенький», — погладив меня по голове, смеясь, заявила мама. «Ух, сейчас буду». Оторвавшись от загипнотизировавших меня шорт, я кабанчиком метнулся в ванну, чувствуя на себе теплые лучи солнца, что слегка грели мое тело, когда я пробегал мимо окон. Забежав в ванную, я быстро умылся из бадьи, что была наполнена водой из магического ядра и подогрета огненным ядром. Усмехнувшись туалету, что почти не отличался от того, что я использовал в прошлой жизни, разве что вместо канализации были какие-то сложные руны, что впитывали в себя все фекалии, не оставляя даже запаха. Подпитывает же руны какое-то ядро, все забываю его название, ну да и не важно, меня ждет завтрак. Чувствуя утренний бунт организма, вернувшись на кухню, что была соединена с залом, я запрыгнул на высоченный стул, с нетерпением наблюдая, как мама поливала ленивые вареники медом. «Какой ты шустрый!» Подходя ко мне, похвалила меня мама, ставя тарелку передо мной, следом наливая стакан молока. «Ты ведь не откажешься от маминого молочка?» — спросила Мария, ставя стакан передо мной. «Мам, оно ведь не твое!» — задумчиво протянул я, принимая стакан молока. «А чье же тогда?» — с доброй ухмылкой спросила мама. «Коровкина», — слегка смутившись, ответил я, поглядывая на стакан молока. «Ня, на этот раз я успела сходить в церковь и взять для тебя молочка святых дев. Говорят, оно помогает вырасти сильным и крепким. Даже всякие злые болячки лечит», — с неуловимой ноткой грусти проговорила Маша, смотря на мою грудь, что была покрыта следами от зубов. «Как сходим в церковь, поблагодарю их», — весело ответил я, предвкушая сладкий вкус, что присущ всем женским жидкостям в этом мире. «Нужно будет расспросить Сильв побольше о ее вере», — подумал я, наслаждаясь сладкими варениками. «Не спеши ты так, неужели настолько вкусно?» — спросила мама, накалав себе на вилку один из вареников, что быстро таяли в моей тарелке. «Афень», — проговорил я с набитым ртом, наблюдая, как мама аккуратно скушала вареник, облизав испачканные медом губки. «И вправду», — протянула она, — «все же, по рецепту тети Алины они намного вкуснее». Смотря на задумчивое личико мамы, я вновь нечаянно зацепился взглядом за шрам, что расположился горизонтально на ее левой щеке под глазом. Задумавшись, кто же его мог оставить, я перевел взгляд на шею, где был еще один. Под одеждой их ведь еще больше пару на левом плече, один длинный на боку. Даже мои любимые сисечки четвертого размера слегка пострадали, теперь имея маленький белый шрам под левой грудью, а крестообразный шрам на животике БРРР, аж мурашки по телу выскакивают. Что же произошло с мамой? Хорошо, что они почти расправились и создают маме некую ауру бывшей авантюристки, совершенно не посягнув на ее женскую обаятельность. «Ну вот кто пустил на поле боя это чудо?» — спросил я сам себя, глядя на задумчивое мамино личико, что делала себе пометки в маленьком блокноте. «С ростом в 169 сантиметров, если отец мне не соврал, я думаю, она могла бы быть скрытником. Темно-синие волосы, наверное, очень помогали ей прятаться в тени. Жаль только, она не рассказывает про свою жизнь авантюристки, оставляя все на силу моей фантазии. Думаю, проиграв монстру, она получила психологическую травму. Арт, не витай в облаках», застав меня врасплох, растрепав угольно-черные волосы, сказала мама. «Сходи пока за книгой, а я помою тарелку». «А, ха, хорошо». Испугавшись неожиданности, я, с огоньками в глазах, забежал в спальню. Поставив напротив книжного шкафа стул, быстро забравшись на него, я схватил книгу по истории, что туго засела меж остальных книг. «Ап!» — выдохнул я, потянув на себя книгу, ожидая, что та неспешно выскользнет, как внезапно, вместе с книгой по истории, резко выпали на меня еще две книги, метко попав по ноге. «Ай, больно в ноге!» — выкрикнул я от резкой боли, чувствуя, как теряю равновесие. Услышав крик, в спальню забежала перепуганная мама, заметив лишь сидячего на своей пятой точке Арта, что был окружен книгами про монстров, заинтересованно разглядывая картинки. «Не ушибся?» — спросила Маша, беря меня на руки, прижимая к груди. «Нет, только испугался», — ответил я ей, вспоминая только что увиденных скелетов и гоблинов. «Мам, а можно потом те книги мне почитаешь?» — спросил я, состроив кошачьи глазки. «Что угодно, но только не они. Нет, нет и еще раз нет», — с целой гаммой эмоций ответила мне мама. «Как подрастешь ты тогда можешь, КХМ?» — прервалась она, отведя взгляд к окну. «Ладно, Арт, беги, садись, а я пооткрываю пока окна, а то на улице такая хорошая погодка, а мы тут, как в банке персики, сидим». С вновь лучезарной улыбкой, опустив меня на пол, сказала мама. «Хорошо, я тебя жду». Не понимая, что сейчас произошло, я побрел к дивану, что стоял в углу дома напротив кухни. Может, она боится, что я стану авантюристом. Найдя страницу, на которой мы в прошлый раз остановились, я встретился взглядом с мамой, что успела открыть все окна в доме. Сев рядом со мной, Маша пошлепала себя по ляжке, приглашая к уже столь привычному ученическому месту. Аккуратно забравшись на мамины ножки, что она предварительно скрестила, я уперся лицом в шорты, дабы достаточно расслабиться и вдыхать приятный запах роз. «Ну что, ты готов? Главное, не усни, я начинаю». С тоном, что был полон серьезности, мама продолжила рассказ о мире, что окружает нас, и о том, как все в нем устроено. «Угу», — ответил я, вызвав легкую вибрацию, за что получил легкий шлепок по попе ладошкой. Посмеявшись про себя, я вспомнил наш разговор, что могу учиться лежа на маминых ляжках, но говорить мне категорически запрещено. «Хе-хе, был бы я маленьким мальчиком, я бы и не догадывался, почему мне нужно молчать. Хе-хе-хе. КХМ, Империя Кровавой Розы. Прочистив горло, мама принялась за чтение книги. Вначале из услышанного я узнал, какими путями различные государства пришли к тому, какими они являются сейчас. Как мне стало понятно из рассказанного, королевства и империи представляют из себя концентрацию различных рас, что объединились под одним флагом, дабы выжить. К примеру, наше королевство Бибоба состоит в основном из людей и зверолюдей, что нейтрально относится ко всем остальным расам. Кроме коренного населения, по землям Тариса путешествуют племена, что занимаются различным бизнесом. Королевство, империя и герцогство делятся на три категории – высшие, средние и низшие. Как понятно из названия, одни сильнее и благополучнее других. Вызвано это, чаще всего, месторасположением, ведь не все земли плодородные и богаты. К примеру, наше королевство Бибоба, хоть и не богато на ресурсы или плодородную землю, но оно известно своими горячими источниками и лунным морем, что является сердцем королевства и по слухам может исцелить любую болезнь из-за обилия манны в нем. Родители как-то говорили, что мы обязательно туда съездим, но из-за того, что мы живем у границы, нам довольно далеко и дорого к нему ехать. Далее, дочитав о нашем королевстве, мама отложила книгу в сторону и, проверив, сплю ли я, получила волну вибраций на свое чувствительное место, потом отходя с полминуты. А теперь о нашем городе, ты ведь помнишь, что он называется Мельхуз? Спросила она, сразу же добавив, стой не отвечь, ай, да, выкрикнул я, наслаждаясь мамиными стонами и думая про себя, что все равно через несколько минут вновь забуду название города, в котором живу. КХМ, так вот, наш город делится на четыре части, с замком Мера по центру. Прочистив горло, сказала мама, пытаясь отойти от накатившего состояния. Да, это я тоже помню. Четыре района. Авантюристы, где живем мы. Район стражников, что на самом деле на больше половины состоит из обычных людей. Район купцов. Тетя Элис говорила, что там очень красиво. Не умолкая ни на секунду тараторил я, слушая ушами прекрасную мелодию. И последний район, это район дворян, там половина населения. Это прислугой, как у купцов, состоятельные люди. Весело закончил я, задрав голову к матушке, на что почти сразу поступил ответ в виде сильной материнской руки, что вжало мое любопытное личико обратно в слегка мокрые бедра. Ох, это раскрасневшееся лицо и глаза, полные похоти. Обычно она не скрывает его, но сейчас, видимо, стесняется. Подумал я, желая посмотреть еще. Чувствуя мое сопротивление, мама, не убирая руки, продолжила говорить, слегка плямкая ртом из-за обилия все появляющихся слюнок. Раз в 5 лет проходит праздник плодородия КХМ. Скользя свободной рукой по своей одежде, мама продолжила. На этом празднике люди делают деток. Прям как я. После вопроса мамина рука меня вновь слегка вжала в ляжки, явно довольная моей активностью. Да-да, мой сладенький КХМ. Играя рукой с моими голосами, прошептала Маша. На этом празднике любой парень может подойти к любой девушке и оставить в ней свое семя. Явно облизнувшись, сказала мама. Но женатые девушки могут получать семя других мужчин лишь с разрешения мужа. Собственно, поэтому ты появился у нас не сразу, КХМ. Видимо, взяв себя под контроль, мама приподняла меня над своими ногами, давая мне рассмотреть появившееся пятно на шортах и положила обратно, чуть ниже столь манящего пятнышка. В мужском семени хранится мана, что, попадая в женщину, делает ее сильнее и здоровее. Поэтому большая часть мужей не против, когда их жену наполняют совершенно незнакомые люди. Вот, как-то так, возможно, ты уже замечал, но скажу на будущее. В отличие от мужчин, женщинам нужно разряжать себя не только на праздник плодородия. Подбирая слова, сказала мама. Поэтому ты иногда можешь заметить, как я играюсь с собой. Проглотив слюнку, она продолжила. Для девушек это совершенно нормально, так как мы очень чувствительные, поэтому не удивляйся, если увидишь где-нибудь играющую с собой девушку. Явно готовя к чему-то, рассказала мне мама. Слушай, Арта, тебе интересно узнать, как выпускают пар девушки. Я могу тебе это показать, а ты тогда мне в этом поможешь. Томно проговорила Маша, слегка задрав мою голову, показывая свое развратное личико. С радостью, на секунду выпав из реальности от нахлынувшей радости, ответил я. Хорошо, тогда вставай, а я схожу за нужными вещами. Заигрывающим тоном сказала мама, встав с дивана и повиляла своими сочными бедрами в сторону кухни. Глава 7. Новые знакомства, инь-ян. Посматривая в сторону мамы, я с нетерпением ждал, когда наконец все начнется. Взяв вчера купленную морковь и хорошенько ее помыв, Маша слегка укоротила острый конец ножом, доставив мне фантомный удар по и так лежащему без признаков жизни другу. «А вот и я», – тяжело дыша, – сообщила мама, держа в руках маленькую морковку сантиметров 8. «Ага», – ответил я, слегка заикаясь, чувствуя нарастающую панику, предвкушая. «Не переживай ты так, я тебя не скушаю», – протянула мама, усмехнувшись в конце. «Если только твои пальчики, КХМ, подержи морковку». Явно довольная своей шуткой, Маша уселась напротив меня, оценивая мою маленькую фигуру, что с легкой дрожью, двумя руками, держала морковку. «Успокойся, давай представим, что это твой первый урок перед взрослением, когда ты наконец сможешь отблагодарить свою мамочку, заполнив ее дырочку». Проведя пальчиками между раздвинутых ножек, по мокрой ткани, Маша облизнулась своим семенем. Словно в трансе, мое сознание замкнулось внутри себя, ошарашенное и не знающее, что делать с переизбытком счастья от повторяющегося в голове предложения. Не заметив, я подошел к своей мамочке, что, еле сдерживаясь, подозвала меня к себе. «Помнишь, я говорила про пятно, эта смазка она сладкая на вкус, если ты захочешь, можешь даже попробовать». Запустив пару пальчиков в шорты и, словно рыбак, выудив из них бесцветный нектар, за которым тянулась тонкая нить, мама погрузила сладость себе в ротик, слизав ее без остатка. «Если хочешь, могу поделиться», — подмигнув, сказала мама. «Не бойся, это самая чистая дырочка на свете. В отличие от монстров, у нас, людей, не идет оттуда кровь и другая гадость», — с насмешкой в голосе сболтнула мама. «Можно п подойти?» — заикаясь из-за круговорота чувств, что бурлили во мне, — спросил я. В этом бедствии были все эмоции, но ни капли возбуждения. Но сейчас мне было не до этого. Видимо, мне повезло с сыночком. «Да, делай с мамочкой все, что пожелаешь», — сжав грудь, сказала Маша, закрыв рукой один из возбужденных сосков, что виднелись через ткань. «Ага», — машинально ответил я. «Помоги мамочке снять с нее шортики». Улыбнувшись и слегка скатившись с дивана, Маша раздвинула ножки. Словно под гипнозом, я потянулся к столь манящим шортикам, мечтая уткнуться в эту жаждущую меня промежность лицом, как внезапно, испугав меня, с громким стуком в дом зашел отец, рыкнув своим командным басом на весь дом. «Артур, собирайся, все уже ждут». Зайдя в дом, Павел, увидев нас, сдвинул брови домиком, не понимая, почему его ребенок еще не одет. «Уже? Привет», — с печалью в голосе спросила мама, накрыв ладошкой свою мокрую промежность, что так и осталось под плотной тканью, словно ящик Пандоры. «Да, привет», — поприветствовал маму Павел, отметив: «Как-никак, Арту уже 3, пора повидать мир за пределами дома, а ваше обучение продолжите когда-нибудь потом. Давай, одевайся». «А?» — приходя в себя, чувствуя нарастающее раздражение, воскликнул я. «А можно чуть позже?» — мечась взглядом между отцом и мамой, спросил я. «Артур, потом, это твой первый выход на улицу и возможность познакомиться с другими детьми», — прикрикнул отец, махнув Маше, что ж, по-видимому, собиралась продолжить начатое уже одна. «Я вас догоню», — ответила она, провожая меня взглядом в спальню. Слушая вполуха разговор родителей о том, куда мы пойдем, я нехотя натянул на себя большую мне серую рубашку. Следом надев одни из маминых шорт и подвязав их, не имея альтернативы, я побежал на выход, чувствуя, как радость от первого выхода из дома начала перекрывать собой мою злобу на отца, что вновь помешал мне насладиться мамой. Из-за него я могу облапать маму только когда все ложатся спать. И все из-за того, что он вечно влезает со своими планами или идеями, разрушая мои. За все 3 года я ни разу не принимал ванную с мамой, а это серьезное упущение. Каждый раз, когда я, наконец, уламывал маму искупаться со мной, из ниоткуда появлялся отец и со словами: «Мужики должны держаться с мужиками», забирает меня с собой. И так во всем, каждый божий раз. Мне кажется, он из меня гачимучимена растит. Буду потом наносить суперфистинг удары своим врагам, помечая их своей ЦУМ. Хотя, если врагами будут девушки, то я не против. Но, судя по тому, как он ко мне относится и перенаправляет на себя все мое внимание с мамы, я не уверен. Хорошо, хоть борьбой пока не занимаемся. Заметив краем глаза извивающуюся под могучей морковью маму, я выбежал к отцу, что стоял в дверях, с кем-то разговаривая. «Хо-хо, а вот и Артур, меня зовут Яхве, будем знакомы». Протянув мне гигантскую руку, сказал медведь. Точнее, большой человек, похожий на медведя, что работал стражником в городе. Одет он был так же, как и отец, в серую рубаху, черные штаны, что были подвязаны кожаным ремнем, и высокие сапоги с низким каблуком. Все тело Яхве было покрыто рубцами шрамов, словно тот пробежал под проливным дождем из клинков. «Добрый день, папа мне о вас рассказывал», — поздоровался я, переведя взгляд на сидящего у Яхве на шее паренька, что всячески пытался избежать моего взгляда, держась за темные волосы отца, которые были завязаны в пучок. «Ох, чуть не забыл». Спустив ребенка, Яхве представил мальчишку. «Это мой сын, Снорри, поздоровайся». Переминаясь с одной ноги на другую, парнишка неуверенно проговорил. «Меня зовут Снорри П. Приятно познакомиться». Заикаясь, Снорри протянул мне руку. «И мне приятно». Пожав руку, сказал я. «Можно называть тебя Нори, а ты меня Эртом». «Пойдет?» – спросил я, желая наладить отношения, чувствуя, что, возможно, в будущем наши судьбы переплетутся. Ну или, как минимум, мы часто будем видеться, пока не повзрослеем. И, судя по тому, сколько здесь живут люди, это займет много времени. «Меня так только родители называют», – вопросительно посмотрев на отца, ответил Снорри. «Хо-хо-хо, если ты сам не против, то пусть называет». «Хохоча», — сказал Яхве, с теплым взглядом смотря на своего ребенка. «А парниша-то не промах, молодца вырастил, не то, что у Назара. Павел, пошли к остальным». Подмигнув моему отцу, сказал медведеподобный мужчина. Закрыв скрипучую дверь, я поплелся за отцом, оглядываясь по сторонам. Маленький дворик, что я каждый день видел из окна, теперь предстал передо мной во всей своей красе. Хоть он и был небольшим, всего в 3 метра от дома, но на нем сумели расположить маленький палисадник с овощами, за которым лежала кучка дров на черный день, а на противоположной стороне беседку, что явно была собрана из всего, что было под рукой. «Какой милый мальчик!» — улыбнувшись, сказала одна из девушек в коротком невзрачном сарафане, что, клянусь, целовались в засос, когда мы только вышли, со второй девушкой. «Наш Снорри уже познакомился с Артуром», — сказал Яхве красивой девушке, чей сарафан был чуть выше колен. «Ясно, словно обрубила», — сказала девушка. «Меня зовут Сурта, я мама Снорри. Приятно познакомиться». Пожав мне руку, Сурта развернулась к второй девушке, не желая больше тратить на меня свое время. Быстро осмотрев ее тело, я пришел к выводу, что этой черноволосой девушке определенно нужны очки и офисная одежда. С этой большой грудью размера 3-го она стала бы идеальной секретаршей. Как представлю черную строгую юбку-карандаш, обтягивающую эти сочные бедра, так слюна начинает течь. «Меня зовут Адея, очень приятно познакомиться. Я мама этого мальчика». Весело поздоровалась девушка, явно желая заключить меня в объятия, дабы окунуть в нежные пучины груди 3-го размера. Будучи ростом с моего отца, примерно 175 сантиметров, Адея хотела подхватить меня под руки, и это у нее получилось, но, внезапно вскрикнув, девушка отпустила меня. «Я Фиштех, и это моя мама, только моя, запомни». Прожигая меня своим взглядом, что был полон ярости, взвыл мальчуган. «Ой, извини его», слегка занервничав, протараторила Адея, поглядывая на своего сына, что вцепился в ее ляжку, обняв. «Он хороший мальчик, просто очень меня любит». Повернувшись к своему ребенку, Адея прижалась к нему, нагнувшись телом, выставив сочную попку на показ, зацепившись взглядом за трусики Адеи, что, скорее, были обвязанными тряпками и теперь полностью были выставлены на обозрение людям, я вгрызся глазами в столь манящую верблюжью лапку, что появилась из-за специфики трусиков. Поздоровавшись с еще одним мужчиной, Назаром, что уже бывал у нас раньше дома и выглядел, как тростинка, при этом являясь мужем Адеи, я продолжил пялиться на трусики Адеи, которые другие попросту игнорировали. «А вот и они!» — воскликнула Адея, наконец оторвавшись от своего сына и помахав в сторону толпы. Посмотрев в ту же сторону, что и Адея, я увидел приближающуюся к нам высокую женщину лет 30. Сначала я не поверил своим глазам. Она была невероятно красивой. Седовласая девушка со смуглой кожей владела, по-видимому, стандартным 4-м размером груди. Одетая же она была в красивое черное платье, что было чуть выше колен, выделяясь из общей палитры простой одежды. Девочка рядом, по-видимому, дочка, была одета в белую рубашку и тельного цвета шорты на бретельках. Если бы не длинные черные волосы и миловидное личико, я мог бы спутать ее с мальчиком. Неспешно подойдя к нам, держа в одной руке зонтик от солнца, а во второй маленькую ладонь девочки, женщина поздоровалась сначала со взрослыми, первым пожав руки мужчинам, после чего заключив каждую из девушек в страстный поцелуй. «Меня зовут Диана, а это Дарья. Можете называть ее просто Дашей, думаю, она не против». Слегка прищурившись и обведя нас взглядом, Диана командным голосом приказала, вызвав умилительные смешки от взрослых: «Так как она здесь единственная девушка, приглядывайте за ней». Наконец, когда все собрались, мы, быстро познакомившись с Дашей, отошли от нашего дома и направились вглубь города. Чувствуя нарастающее внутри желание увидеть новое, я попросился к отцу на шею, дабы получше рассмотреть этот дивный новый мир, что открыл сегодня для меня двери. Подсказка по именам и семьям. Назар Адиафис Штех Артем. Яхве Суртас Нарри Саша. Диана Даша. Павел Мария Артур. Глава 8. Прятки Иньян. Едва слушая краем уха взрослых, что рассказывали забавные истории про своих детей, я старался как можно лучше рассмотреть всех встреченных нами существ, удивляясь их разнообразию. Одних только зверолюдей я насчитал 15 видов, начиная от кошачьих и заканчивая аллигаторами. На удивление, выглядели они все красиво и эстетично, хотя, кое-что я не понимал. Одни зверолюди были полностью покрыты шерстью и чешуей, при этом имея звериную пасть, другие же от зверей взяли лишь ушки да хвостик. На все расспросы взрослых, почему зверолюди так отличаются друг от друга, я получил не объясняющий ничего ответ, что таковы зверолюди. Погрузившись в себя, я задумался на секунду, где можно было бы узнать побольше о зверолюдях, как внезапно, пощекотав мою спину, ко мне обратилась тетя Диана. «Интересуешься зверолюдьми? Вот бы всем детишкам твое любопытство», прошептала женщина, окинув взглядом детей, что, истекая слюнками, вертели головами от лавочек с различными игрушками до красиво оформленных каменных домов с черепичной крышей, из которых доносился аппетитный аромат яств, КХМ точнее, рвение познавать информацию. Повернувшись ко мне, закончила Диана: «Да, они все такие разные. Я думал, это разные расы», склонив голову на бок, спросил я, чувствуя нежную женскую руку, что, забравшись мне под рубашку, игриво водила ногтями по моей спине. «Ммм», выгнувшись, издал я стон. «Хи-хи, Артур, с одной стороны ты прав, все они разные, но из-за слишком большого разнообразия видов мы просто называем их зверолюди. Каждый из увиденных тобой зверолюдей принадлежит к определенному клану, который мы с тобой можем называть расой, для твоего понимания. И, хоть большая часть зверолюдей не держится своей расы, существует как минимум сотня великих зверолюдских кланов. Насчет их внешнего вида, он зависит от концентрации крови монстров в их теле». Сделав короткую паузу, задумавшись, девушка продолжила: «На этом все, остальное узнаешь, как подрастешь». Закончила Диана свою микролекцию, убрав руку из-под моей рубашки и погладив по голове свою дочурку, что постоянно бросала свои взгляды на Фисштиха. «Поберегись!» — раздался сзади женский крик, который принадлежал кучеру, что сидела за поводьями телеги, полной товаров, которую тащила на себе пара буйволов. «В сторону, ребята!» — крикнула Адия заговорившимся мужчинам, что не заметили телеги. Разглядывая кучера, я сначала поверил своим глазам. Двойкой буйволов управляла едва одетая зверодевушка. Хоть она и была похожа на человека, но короткая рыжая шерстка по всему телу, а также лисьи лапы и острые ушки выдавали ее за ту, кем она и являлась. На вид я дал бы ей не больше 19 лет, к тому же маленькая грудь первого размера, что была открыта на обозрение миру, укрепляла впечатление того, что девушка совсем юна. Из одежды на лисице было только ожерелье из острых клыков, кожаные наручи и пояс, к которому крепился кинжал, а также мешочек с золотом. Ступни же были обернуты серыми бинтами, что, по-видимому, заменяли ей обувь. Засмотревшись на лисицу, я случайно поймал на себе ее веселый взгляд. Улыбнувшись в ответ, я слегка покраснел, но не отвел взгляда, продолжая рассматривать атлетичное тело девушки, вновь уперевшись глазами в последний оплот нравственности, короткий пушок лобковых волос. «Мам, хочу покушать!» — тихим голоском отозвалась Даша, обратившись к своей маме, вырвав меня из гипноза уже проехавшей мимо нас обворожительной юной лисицы. «Сладости?» — спросила Диана, смотря на лавку напротив, куда уставилась Даша. Проследив за взглядом девушек и проглотив слюну, я, как завороженный, уставился на пожилого старичка, который работал продавцом сладостей, что поливал вязкой жидкостью фрукт, похожий на нектарин, на палочке. «Кто-нибудь еще будет сласти?» – спросила Диана у детворы, обведя нас взглядом. «Да!» – выкрикнули я вместе с Фиштихом, заглушив своими криками тихого Снорри, что, словно коала, висел на груди у своего отца, прижатый гигантской рукой. «Ясненько, тогда я куплю вам что захотите. Бегите вперед, я вас догоню». Поправив маленькую сумочку, Диана только хотела догнать уже убежавших детей, как ее остановил мой отец, с шеи которого я только начал спускаться. «Извини, я потом тебе оплачу, как получу зарплату», — растерянно сказал за всех присутствующих Павел, стыдливо опустив голову вниз. «Ой, ну что вы, мне очень приятно порадовать детвору, не нужно ничего возвращать». Завершив разговор, Диана схватила меня за руку, утащив к остальным детям, что уже выбрали себе сласти и только ждали, когда их им купит. «Арт, выбирай быстрее, нам нужно догонять остальных», — прошептала Диана, прижимая меня к своим ногам, стоя позади. «Я не могу выбрать, мне хочется попробовать и кислый Никси в меду, и сладкий Никси в меду». Все больше склоняясь в сторону кислого Никси, что был похож на нектарин, я поднял голову к доброй тете, дабы она разрешила мой выбор. «Тетя Диана, помогите выбрать». «Не тетя, а просто Диана». «Ну и давай возьмем оба, тот, что тебе не понравится, я возьму себе», — выпустив меня из объятий, предложила Диана. «Давайте», — выкрикнул я, радуясь столь дивному выбору, поймав себя на мысли, что веду себя, словно ребенок. «Хорошо». Подойдя к лавке, Диана слегка наклонилась вперед, дабы выбрать нам сладости. «Вот эту и эту», — сказала девушка, указав на свой выбор пальцем и задержавшись в слегка согнутом положении подольше, рассматривая остальной выбор. Смотря прямо, мне показалось, что мои глаза узрели врата в рай. Открывшийся мне вид поражал, а заодно показывал разницу между богатыми и бедными людьми. Черные трусики, я увидел их. Под юбкой у Дианы были надеты черные слипы, что я уже и не мечтал увидеть в этом мире, задумываясь, а не будет ли план моей жизни провальным. Конечно, качество пошива нельзя было сравнить с тем, что был на земле, но увидев трусики на женщине перед собой, я воспылал. Не желая думать о последствиях, я приблизился к упругой, сочной попке, ступив под платье и к своему разочарованию, уперевшись в суровую реальность низкого роста. До того, чтобы упереться в эту попку лицом, оставалось всего немного, она так близко. Воскликнул я в сердцах: «Нужно прыгнуть». Решился я, уже приготовившись и рванув к мечте всей своей жизни. Что может быть лучше одетого на девушке женского белья? Правильно, ничего. Кричал я в сердцах, приближаясь к своей цели. Как внезапно рай настиг меня скорее просчитанного времени. Уткнувшись на долю секунды в мягкую попку лицом, я пулей отрикошетил в мощенную дорогу. Проснулся, раздался мягкий женский голос сверху. Не желая вставать, я, перевернувшись, уткнулся лицом в подушку, слегка удивившись ее плотности. «Думаю, раньше она была мягче. Попробуй меня догнать». Вновь раздался чей-то голос, на этот раз принадлежавший явно ребенку. Чувствуя, как дрема покидает меня, мои уши заполнила целая палитра звуков. И самым приятным был шум листвы на деревьях, что раскачивалось на ветру. Эта маленькая изюминка, которой я часто наслаждался в прошлой жизни в парке, стала недосягаемой в этом мире на целых 3 года. Целых 3 года мое тело развивалось, дабы стать достаточно сильным, чтобы отбиваться от болезней, что, проникая в неокрепшее тело, умертвляют его за пару часов. «Артур, вставай!» — раздался настойчивый голос моей мамы из-под простыни, которой я был укрыт. «Пусть еще полежит, я не против», — ответили ей, в подтверждение слов погладив мою голову сквозь мягкую ткань. Открыв глаза, с помощью нескольких лучиков света, я увидел черное пятно в конце теплых ляжек. Сложив 2 плюс 2, я быстро переполз поближе к животу Дианы, уткнувшись лицом в приятно пахнувшую ткань, наконец найдя свой рай. Спустя 5 минут разговоры взрослых стали намного громче, приветствуя, по-видимому, еще одного гостя. Когда голоса отошли чуть в сторону, я услышал шорох сверху, за которым последовал томный женский голос. «Надеюсь, тебе хватило этого времени, негодник, мы с твоей мамой поговорили и, как оказалось, ты любишь играть с ее телом. Вижу, и мое тебя манит», — слегка раздвинув ноги, спросила девушка. «Ты так сильно хотел уткнуться в меня, что даже отбросил страх за жизнь. И вообще, прыгать в мою попку, Когда я поправляла трусики, было некультурно. Наигранно надувшись, сказала Диана. Ну ладненько, думаю, ты уже отошел от падения, да и мне нужно идти к взрослым. Давай, вставай, иди к остальным детям, Шалун. Подтверждая свои слова действием, что Диане уже пора, она медленно встала, раздвинув ноги и омыв все мое лицо приятным сладким запахом. Оставшись единственным пассажиром большой подстилки, я еще некоторое время смотрел на бедра Дианы, что, словно читая мои мысли, на пару секунд натянула юбку, выделив тем самым свою попу и линию трусиков. Вдоволь насладившись зрелищем, я обернулся на детские крики, что ураганом неслись ко мне, и вскоре виновники балагана предстали передо мной. «Будешь играть в прятки», явно утверждая, сказал Фиштех противным голосом. «Ладно», вставая, ответил я, заметив краем глаза корзинку с сладкими фруктами Никси внутри. «Так, меня зовут Фиштех, даже не думай лезть к моей маме, она только моя», заявил парень, готовый меня разорвать. «Я Даш», начала представляться темноволосая девочка, как ее нагло перебил Фиштех. «Это Даша, а это Снорри», представил остальных детей парень, шлепнув рукой стесняющегося Снорри по спине. «Меня зовут Артур, можете просто Арт», представился я, смотря на мелкую, что держалась рядом с Фиштехом и Снорри, который, по-моему, хотел просто убежать к своим родителям, мечась взглядом между нами и толпой взрослых, что отошли к озерцу, над краем которого красиво свисала пару ив. Осмотревшись по сторонам, я понял, что, скорее всего, мы в лесу, так как повсюду росли различные деревья, а цивилизации здесь даже и не пахло. Хотя, я уже заметил пару групп людей, что отдыхали здесь так же, как и мы. Так как я здесь самый старший, я и решаю, кто будет водой. Задумавшись на несколько секунд, Фиштех засунул палец себе в нос и, недолго ковыряясь, достал его наружу, явив миру лакомый кусочек. Ловко стрельнув свежей козюлькой в небо, он крикнул: «Вести будет Арт», показав на меня пальцем, заявил парень. «Арт, считаешь много-много раз один, а потом идешь нас искать, заклывай глаза», весело закончил он и сразу же рванул в сторону родителей, не теряя ни секунды. Закрыв глаза и отвернувшись, я решил досчитать до 50, уже молясь, когда весь этот цирк закончится, мысленно говоря себе, что ломать пальцы детям это плохо. «Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват», выкрикнул я столь въитые в мозг слова, что в детстве приходилось кричать не одну сотню раз. Неспешно бредя по лесу и наслаждаясь сменившейся обстановкой, я направился в сторону родителей, где уже заметил голову моей первой жертвы. «А это может быть интересно», пробормотал я, чувствуя нарастающую детскую радость внутри. А потом он сказал, что палка без магии стрельнула огнем и убила мантикору, представляешь. Активно жестикулируя, Яхви что-то рассказывал моему отцу и Адее, что с удивлением на лице слушали его, пока не заметили меня. «Ой, Артур, а здесь никого нет», пытаясь сдержать улыбку, что выдавала медведя с потрохами, сказал Яхве. «Ой, это что, самолет?» спросил я, широко открыв глаза и указав за спину медведя пальцем. Услышав непонятное слово и обернувшись, Яхве случайно раскрыл своего сына. «Пап, мы ведь договаривались», еле сдерживая слезы, начал Снорри, чувствуя, что дело пахнет керосином. Я, громко выкрикнув, что никого тут не нашел, побежал в сторону шатающихся из стороны в сторону кустов. «Ага, я тебя нашел», выкрикнул я, смотря на маленькую девочку, что сидела попой на земле, видимо пытаясь скрыться от меня. «Ой, во всем виноваты эти неудобные кусты, в следующий раз спрячусь получше», бойко выкрикнула Даша, выходя из кустов и пиная те в отместку с уверенностью на лице. Быстро найдя Снорри, на этот раз он не расплакался, хотя долго не желал отходить от своего отца, мы все вместе отправились на поиски оставшегося ненайденного ребенка. Осмотрев все ближайшие кусты и ямки, я уже было хотел сдаться, как вдруг с дерева, вокруг которого я все это время ходил, начали разноситься шумы. Взглянув наверх, наконец услышав детский крик, я заметил Фиштеха. «Сынок!» В страхе вскрикнула Адея, увидев летящего с высокого дерева, словно мешок картошки, сына. «Красиво летит», подумал я, сложив руки за голову и наблюдая за падением. Ударяясь о каждую ветку и вертясь, словно пропеллер кукурузника, Фиштех приближался к земле на бешеной скорости. Но перед самым приземлением на землю, он вдруг остановился в воздухе, словно упав на невидимую гигантскую подушку. Посмотрев по сторонам, я заметил мою маму, что, держа короткий посох, который я ни разу не видел, по-видимому, создала воздушную подушку физштеху, спасая его задницу от переломов. Сыночек, подбежав к уже вставшему на ноги и слегка шатающемуся из стороны в сторону парню, выкрикнула Адея. «МММ!» Протянул физштех, видимо, придя в себя. «Вау! Это было так круто! Тетя Маша, можно еще раз так же?» Громко говоря, спросил парень, отделавшись лишь парой синяков и десятком маленьких царапин. «Нет!» Строго сказала Адея, шлепнув своего ребенка по попе. «Даже не думай лазить на деревья!» «Понял?» Начала отчитывать своего ребенка девушка. Спустя десяток минут, когда все успокоились, физштех подошел к нашей троице, что успела сточить все фрукты Никси, сидя на большой подстилке. «Кого нашли первым?» – задорно спросил физштех. Смотря на него, я засомневался, а падал ли он с дерева или мне все это показалось. «Да, тела у людей здесь крепче, чем земных человеков, но меня!» – бойко вскрикнула Даша, заразив меня своей улыбкой. «Тогда считай, а мы прячемся!» – прокричал физштех, сразу же рванув в сторону кустов. За гиперактивным парнем поспешила и стесняшка Снорри, стараясь не отстать от своего нового друга. Я же, недолго думая, решил спрятаться у женщин, что вернулись на подстилку и, что-то попивая, весело общались. Быстро преодолев небольшое расстояние, я приблизился к Диане, что сидела, оперевшись спиной на дерево. «Тё, Диана, можно мне спрятаться у вас под юбкой?» – спросил я, поглядывая на Адею, что сидела, раздвинув ноги в стороны, открыв миру свою промежность. «КХМ, желая вернуть к себе мое внимание», прокашлялась Диана. «Не думаю, что ты сможешь там спрятаться», приподняв край юбки, задумчиво сказала девушка. «Хотя если...» протянула она. «Пожалуйста, пожалуйста», взмолился я, смотря на раздвинутые в приглашении ножки и ожидая лишь положительного ответа. «Ладно, залазь», махнув рукой, сказала Диана. Прошмыгнув под юбку, я споткнулся и, распластавшись между ног, уткнулся носом прямиком в трусики, вдохнув незабываемую палитру запахов. Подумав, что так и было задумано, Диана слегка подвинула бедра, поудобнее усаживаясь на месте. И когда все приготовления были завершены, девушка наконец накрыла меня подолом своего платья. Ощутив, что я спрятан лишь наполовину, внутри меня взыграл маленький ребенок, что не желал попадаться первым и, на секунду потеряв контроль, я с силой продвинулся вперед, ни на дюйм не сдвинувшись, но ощутив облегчение от того, что сделал все, что мог. Как слегка напугав меня, сверху раздался женский стон. «Ах, стой, Арт, не напирай так», — взмолилась Диана. «Давайте я вам помогу», — явно подвыпившая, весело сказала Сурта, что до этого вела себя, как истинная сучка, встав со своего места и приближаясь к нам. Через десяток секунд я почувствовал, как мне на спину села женская задница, и по теплому чувству я предположил, что нижнего белья на ней уж точно не было. «Теперь ты точно скрыт, Ик!» Начала икать девушка, слегка подпрыгивая на мне. Опьяненный концентрированным запахом, я не заметил, когда ткань перед лицом начала слегка намокать, а температура под юбкой превысила максимальное значение. С трудом перевернувшись, я стянул с верхней части тела темный подол и наткнулся на двух целующихся женщин, что делали это с явным удовольствием. Потеряв отсчет времени, я просто наблюдал за двумя девушками, что, отрываясь на разговор и еще один бокал вина, возвращались к обмену друг с другом слюной. Под вечер я даже заметил, как Адея напоила Сурту своей слюной, что была смешана с небольшим количеством медовухи. Так и не встав из-под девушек, наслаждаясь ощущениями, я пролежал под ними до конца вечера, уснув под конец, когда солнце спряталось за горизонтом, получив позже кличку «Тень» за невероятную победу в прятках. Только под конец дня я узнал, что все это время мы находились в городском парке, который расположился на краю дворянской территории. Глава 9. Сборы инь-ян. С той самой посиделки в парке прошло уже целых 7 лет. Бывает, вечерами я задумываюсь, а не летит ли наше время слишком быстро. Благо, люди в мире Сильв живут намного больше, чем в моем прошлом, но все равно страшно осознавать, что, однажды обернувшись, я увижу всю свою жизнь. Из неожиданного, за эти 7 лет я подружился с теми малявками, что при первой нашей встрече могли только раздражать. Гуляя теперь с Дашей, физштихом и Снорри почти каждый день, я наслаждался своим детством и детской безнаказанностью. Ну и не столь важными изменениями обрадовала меня Сильв, сменив свой кошачий образ с шотландской веслоухой кошки на бенгальскую, утверждая, что так она более похожа на игривую кошечку. К сожалению, кроме этих событий не было ничего примечательного, лишь рутина, что, к счастью, давала свои плоды. За все это долгое время из всех доступных мне женщин я смог сблизиться достаточно близко лишь с Дианой, что, по-видимому, и сама с самого начала была не против нашей дружбы. Заручившись ее поддержкой, я наконец смог приступить к выполнению своего плана по пути к мечте, уговорив маму обучать меня не только истории мира, которой она и сама сильно увлекалась, но и полезным навыкам, а также знаниям, что необходимы авантюристам. «Нет, детям не место в лесу», — повышенным тоном ответил Яхве моему отцу, переживая за своего сына, что в опасной ситуации забудет даже как дышать. «Яхве, вспомни, разве, когда мы были мелкими, мы не удирали в лес сладких ягод?» Приподняв бровь, спросил Павел. «Думаю, это было лучшее время. Так почему бы и детям не насладиться этим опытом, только уже с нашего разрешения?» «Нет, никаких походов», — взвыл Яхве, краснея от злости. «Они слишком маленькие и не знают о тех опасностях, что таит в себе этот лес», — закончил медведеподобный человек, с силой стукнув кулаками по столу. «Разве нам было не по 9 лет, когда мы впервые попали в лес? И ничего, все живы», — осадил своим вопросом Назар. «А нашим детям на год даже больше», — пытаясь склонить на свою сторону, закончил худой мужчина. «Вы не понимаете, это другое», — вновь уперся Яхве на своем. Подслушивая из любопытства разговоры взрослых, сидя под дверью, мы решили подобраться поближе, ведь, как-никак, решалась судьба предложенной нами идеи. Недолго думая, прошмыгнув в дверь и незаметно ползком пробравшись под стол, мы наконец оказались у цели. Скрытые свисающими краями скатерти, что затрудняло видимость, мы принялись слушать. Надолго нас не хватило, и уже спустя пару минут монотонных споров первой сдалась Даша, зацепившись взглядом за скучающего Фиштиха, что, не моргая, смотрел на нее. Улыбнувшись парню, Даша набросилась на Фиштиха, желая защекотать его до поросячьего визга. Не продержавшись и 5 секунд, парень выскочил из-под стола и на всей возможной скорости выбежал из дома. Следом за ним поспешила и Даша, не желая надолго выпускать жертву из своих детских лапок. Тихонько усмехнувшись, я перевел взгляд на Снорри. Казалось, он превратился в статую, побелев от страха, боясь издать хоть один звук. По-видимому, испугавшись наказания за подслушивание взрослых, ничего умнее парню в голову не пришло. Тяжело вздохнув, я понял, что остался совершенно один. Думая, не сбежать ли на улицу за друзьями, заодно прихватив за собой застывшего Снорри, я услышал знакомый женский голосок, что вставил во взрослый разговор свои 5 копеек. Обернувшись в сторону голоса, я уставился на босые женские ступни, что были выдвинуты чуть вперед, скрывшись под столом. Желая узнать хозяйку знакомого голоса, я подполз к ногам девушки и, пользуясь скатертью, решил аккуратно взглянуть из-под стола, как вдруг женские ноги, в быстром движении, разъехались в стороны и, сцапав меня, притянули к своей хозяйке. «Я и не сомневалась», — прошептала Диана, смотря на меня сверху вниз, с улыбкой на лице. В один миг, накрыв меня подолом красного сарафана, девушка скрыла мое маленькое тело сверху от лишних глаз. Уставившись на подобие красных стринг, проглотив слюну, я, словно рыбка, проскользнул глубже, застряв всего в 10 сантиметрах от своей цели. «Ну подумаешь, енот Хинксу откусил пол пальца, вспомни, он ведь первым полез драться с этим полосатым злодеем. Подумаешь, единственные штаны украл», — разразившись громким смехом, рассказал мой отец, предавшись воспоминаниям. «Все равно в храме его потом восстановили». Следом за разговором взрослых я услышал топот маленьких ног, и в доме начали разноситься детские голоса, что, по-видимому, заскучали без меня с Тихоней. Забрав Снорри, что боялся даже взглянуть краем глаза на своего отца, Даша и Фишт принялись за мои поиски. Но вскоре, не найдя и намека на меня, они окружили Диану, что наверняка должна была знать, где находится их бесконечный генератор веселых игр. «Мам, мам, ты не знаешь, где Арт?» — быстро протараторила Даша, схватив мамину руку. «Ммм, нет», — томно протянула она, посильнее сжав меня ногами, дабы я не попался детям на глаза. «Тетя Диана», — обратился Фиштех, — «он ведь всегда крутится вокруг вас, вы ведь должны знать». Смотря прямо в красивые глаза с оранжевыми зрачками, сказал непоседа. «По-моему, он убежал на улицу за вами. Спросите у Снорри». пытаясь скрыть нарастающее возбуждение, сказала Диана, переведя стрелки на молчаливого мальчика. «Снор, это правда?» Слегка дернув свою маму за руку, вызвав тихий стон, крикнула Даша. «А, да-да», обернувшись, спросил Снорри, молясь богине, что отец на него не смотрит. «Хорошо, значит, на улицу», радостно закричал Фиштех, выбежав на поиски друга, подхватив под руку Снорри. Наконец, выдохнув с облегчением, Диана почувствовала, что ее бельишко немного намокло, и мысль о том, что на ее мокрое развратное местечко смотрит Арт, сыграла с ней злую шутку, заставив девушку сконцентрироваться на взгляде под юбкой и намокнуть из-за своих фантазий еще сильнее. Спустя 5 минут различных историй о наглых енотах, к столу подошла Маша, что только вернулась с работы. «Всем добрый день», – поздоровалась она, подойдя к Диане, что только-только начала приходить в себя. «Привет, подруга», – нагнувшись из-за спины и поцеловав Диану, поприветствовала знакомую моя мама. «Ммм, все еще целуясь», – спросила Маша, чувствуя, как обильные слюнки девушки заполняли ее ротик, заставляя проглотить их. Заподозрив неладное, Маша осмотрела подругу и, задержав свой взгляд на слегка выпирающей части сарафана, нашла виновника возбуждения Дианы. «Ах, а вот и пропажа», – прошептала Маша на ушко Диане. «Дети его все ищут и ищут, а он здесь», – укусив за ушко, стрельнула в мою сторону глазами мама. «Эмах», слегка изогнувшись, вздохнула Диана, почувствовав тазом лицо Эрта. «Еще полгодика и это развратное тело наполнит литр семени», — томно прошептала мама, не отрываясь от ушка подруги. «Твою развратную дырочку». Вновь укусив ушко, Маша продолжила. «Заполнит сотни твердых членов, ты ведь этого так хочешь, я права», ущипнув подругу за сосок, сломав и так протекшую платину, Маша, хихикая, убежала в ванную, закрыв за собою дверь. Тем временем, разгоряченная Диана, упав на стол всем телом, содрогалась в спазме столь приятных судорог. «С тобой все в порядке?» – спросил мой отец, смотря на наконец успокоившуюся девушку, сидя с ней на одной стороне. Заметив выползающего сына из-под юбки довольной Дианы, Павел усмехнулся, не понимая, почему его чадо так и манит к женским телам. Засмотревшись на мокрое лицо Артура, Павел вздохнул, понимая, что в другой бы компании за такое, наверное, высмеяли, ведь помогать девушкам расслабляться не принято у них в обществе и практикуется лишь малой горстью населения, к которым и сам Павел не принадлежал, но за долгие годы наблюдения за сыном стал относиться терпимо. «Эх, давай тогда проведем зачистку восточных лесов на неделю раньше», – спросил отец у Яхве, отпив из деревянной кружки. «Не думаю, что нам откажут, если мы предложим это, всем ведь все равно на эти леса. Как считаешь, Хаэм?» – протянул Яхве. «Ладно, я с тобой согласен», – наконец согласился упертый мужчина. «Думаю, сегодня нужно будет об этом сообщить офицеру», – спросил Яхве, наблюдая за тем, как великолепная во всех смыслах Диана вытирала платком мокрое лицо Артура, что внезапно появился за столом. «Да, детей тогда послезавтра отпустим. Договорились?» – спросил отец, протянув руку Яхве. «Договорились», – подтвердил тот, ответив на рукопожатие. «Тогда я пойду, а своего собери основательно», – вновь взглянув на меня, сказал мужчина. «Как-никак, мне кажется, на него можно положиться». Подмигнув мне и попрощавшись с остальными, Яхве ретировался из дома, направившись к штабу стражи, где они с Павлом работают. «Фух, наконец уговорили. Я уж думал, проще будет с ним согласиться, а потом, когда бы у него выпал дневной патруль города, вывести окольными путями детей из города». Откинувшись на спинку стула, поделился уже проработанным планом Назар. «Ладно, мне тоже пора. Увидимся», — попрощался худой мужчина, неспешно покинув дом. «Извините, что он к вам снова лез», — извинился отец перед Дианой, что часто делала небольшие подарки их семье. «Ничего-ничего, я и сама не против», — обняв меня, с довольной улыбкой сказала девушка. «Эх, можно сказать, что за этим столом сегодня я была лишней и лишь мешала. Вы бы и без моего участия уломали эту скалу мышц», — подытожила она, выпустив меня из объятий. «Ну, что вы?» — не зная, что ответить, сказал Павел. «Ладно, мне тоже уже пора. Как ни крути, а мой перерыв скоро закончится, а дела ратуши ждать себя не будут». Попрощавшись, последняя из гостей покинула дом Диана. Проводив Диану из дома, отец вскоре вернулся ко мне, сев напротив за столом. «Опять к тете Диане приставал, негодник?» — строго спросил отец, не пытаясь скрыть улыбки. «Но она ведь не против, ты сам слышал», — ответил я, наигранно надувшись, посмотрев на отца. «Возможно, но будь аккуратней, а то уведет тебя от нас, мы ведь с мамой скучать по тебе будем». Подарив мне теплую родительскую улыбку, он продолжил. «Ладно, нужно тебя собрать, вы завтра только гулять будете, или что-то еще?» Хитро улыбнувшись, Павел посмотрел на меня, приподняв бровь в вопросе. «Ну, не бойся, этот разговор останется только между нами». Подвинув стул ко мне поближе, отец продолжил. «Давай, говори, мне ведь тебе еще вещи собрать нужно, вдруг там топор тебе пригодится, или побольше карманных денег», словно читая меня, как открытую книгу, спросил Павел. «Эх, ладно», быстро раскололся я под напором отца, надеясь, что так топор достанется мне в руки законным методом, а не окольными путями, как задумывалось изначально. «Мы собираемся секретную базу построить», — сказал я, начав от нетерпения болтыхать ногами в воздухе. «Хех, теперь понятно, почему вы так хотели пойти без старших. Ладно, тогда беги, а я пока все соберу. И сразу договоритесь, во сколько будете выходить, а то до вечера не соберетесь». «Хорошо, пап», — весело сказал я, спрыгивая со стула. «Пока». Попрощался я с отцом, выбегая на улицу к потерявшим меня друзьям. «Пока». Тяжело вздохнув, отец быстро прикинул, какие вещи могут понадобиться детям в лесу, и пошел собирать рюкзак сыну, заодно понимая, что завтра придется пробежать не один километр и убить, как минимум, пару десятков мерзких тварей. Глава 10. Долгожданный поход. Иньян. Арт. Артур, просыпайся. Вырывая меня из пленительного сна, прозвучал мамин голос. «Завтрак уже готов. Если снова уснешь, то ребята уйдут в лес без тебя». Чтобы убедиться наверняка, Маша легонько пошлепала меня по щеке ладонью. «Вставай, Соня, МФФ, сейчас, секундочку». Потянувшись, сказал я, отвернувшись лицом к стене, не желая просыпаться. «Если проснешься сейчас, я, так и быть, одену те трусики, что тетя Диана забыла у нас». Склонившись надо мной, прошептала мне на ушко мама. Резко вскочив, пытаясь продрать еще сонные глаза, не веря, спросил я. «Ох, вот бы сразу так», вздохнув, пробормотала Маша. Не до конца проснувшись, я еще несколько секунд смотрел на спину мамы, что вскоре покинула спальню. Посмотрев на окно, за которым только начинало вставать солнце, чтобы согреть слегка промерзший за ночь осенний мир, я протер глаза, не понимая, зачем меня разбудили в такую рань. Неохотно вставая с кровати, под пленительное пение птиц за окном, я направился в ванную, чтобы наконец разбудить это бренное тело, что двигалось сейчас лишь на одном желании. Желание увидеть маму в ношенных трусиках Дианы. Неспешно намывая лицо прохладной водой и чистя зубы, я задумался. По сути, у них ведь кроме смазки и мочи из киски ничего больше не выходит. Наконец проснувшись и задумавшись, насколько же грязно было мое желание, я вышел из ванной, подведя умозаключение. «Значит, Маше не будет мерзко, об этом я не подумал». Скривившись в улыбке, я сел за стол напротив своего отца. «Арт, не сиди голым за столом, замерзнешь ведь», — устало пробормотал Павел, что только вернулся с зачистки лесов и выглядел не лучше мертвеца. «Можно не надо?» — спросил я, разглядывая свою порцию. «Жарко ведь, если заболеешь», — начал нравоучительным тоном отец, но внезапно в разговор вклинилась мама. «Ты слишком сильно натопил, думаю, что еще немного, и наш дом превратился бы в парилку». Проходя мимо меня и поцеловав Павла в щечку, Маша направилась к раковине, дабы побыстрее убрать бедлам, что остался после готовки. «Арт, не спи. Если не хочешь, я могу забрать твою яичницу», — слегка взбодрившись, сказал отец. «А, нет», — вскрикнул я, отрываясь от созерцания Маши, что была одета в рубашку кремового цвета, которая едва скрывала попку и обещанные черные кружевные трусики Дианы. Ловко отбив несущую хаос вилку Павла, я принялся за завтрак. Неспешно поглотив яичницу с куриными отбивными и запив все молоком, я стал дожидаться отца, что хотел мне что-то рассказать. «Уф», — потянулся довольный мужчина. «Спасибо, Маш, без тебя я бы умер от голода», — повернувшись к жене, сказал Павел. «Всегда пожалуйста», — не поворачиваясь, ответила мама. «Ух, ладно, я вроде уже говорил, но давай еще раз все расскажу», — усаживаясь поудобнее, сказал отец. «Хоть мы вчера и зачистили восточные леса, но будьте осторожны. Лес сладких ягод почти безопасный, За весь день мы встретили разве что пару-тройку стай волков и двух забредших из леса смерти полутрупов. В общем, опасность минимальная, но шансы встретить ее есть. Поэтому, вот, слегка привстав, Павел опустил руку на пол, взяв что-то оттуда. «Держи», протягивая ножны с кинжалом, что был размером с мою руку, улыбаясь, сказал отец. «Я заметил, что ты любишь устраивать на день рождения себе различные подарки и даже опускал глаза на различные шалости». Кинув взгляд на маму, намекнул он. «Поэтому, хоть и с большим запозданием мы решили подарить тебе кинжал, думали сначала меч купить, но...» Протянул он, с опаской смотря на меня, ожидая реакции.